31 марта 1680 года, полдень, полевой лагерь Сталина 5. Семен Михайлович остановил коня на плоской вершине холма. Нещадно палило южное солнце, только утром сегодня прошел дождь, но потом облака рассеялись и земля сильно парила. Внизу подошвы холма плотной колонной на рысях шел 11-й кавалерийский саратовский краснознаменный полк из состава 5-й кавалерийской дивизии 2-го кавкорпуса. Это была одна из первых частей, переброшенная на полигон из 1940 года. Еще в пункте постоянной дислокации был получен дополнительный конский состав. А по прибытию на место бойцы были экипированы надлежащим образом и перевооружены по российским стандартам. Выглядели они сейчас, на взгляд Семена Михайловича, непривычно, хотя даже он не мог не признать, что вид у бойцов грозный и да нельзя правый. Да и на самом Семене Михайловиче в данный момент был непривычный китель и галифе, а такая же командирская экипировка, в удобстве которой ему уже не раз довелось убедиться. Правда, вид видом, а вот с обучением бойцов еще придется повозиться. Заводные вьючные лошади путались в колонне, сбивая темп. Новая амуниция сидела неловко, как седло на корове. Бойцы то и дело поправляли сползшую на бок каску или перекосившийся бронежилет. Но Семен Михайлович понимал, что все это приходящее. Для того, чтобы довести навыки до автоматизма, есть еще более полугода. Самое главное, что после доукомплектования и перевооружения возможности полка сравнялись с дивизией, а дивизии с корпусом. Ночами, нацепив на нос очки, Семен Михайлович перечитывал все, что историкам удалось найти о дальних походах железных туменов. Потрясателя вселенной Чингисхана, гуннский хорд Аттиллы и конных дружин русских князей. Этот забытый опыт мог пригодиться и при выработке тактики для конно-механизированных корпусов ОСНАЗ, хотя какие они к черту корпуса. 2 кавалерийских и 4 легких мотострелковых дивизии – это как минимум армия. Пусть легкая и подвижная, словно капля ртути, и несравнимая по огневой мощи с формируемыми по соседству механизированными монстрами, но все равно армия. Чтобы поставить на колени ту же Румынию, хватило бы 2-3 подобных соединений, хотя какой-то смысл во всем этом был. Получит вражеская разведка информацию о корпусе и будет думать о 2-3 дивизиях. Фактически же удар будут наносить силы вдвое или втрое больше по численности. А техника и вооружение? А подготовка? Как старый вояка, маршал Буденный всей душой принял идею учебной войны, в процессе которой ударные части должны были пройти максимально полную боевую подготовку. Для всей многомиллионной РКК такое мероприятие было бы безумно дорогим удовольствием, не могло насторожить всех своих соседей. В конце концов, свою подготовку нападения на Пёрл-Харбор японцы в той истории тоже проделывали в глубокой тайне и в результате получили настолько чистую победу, насколько это вообще было возможно. Семен Михайлович сам лично пострелял из всех видов оружия потомков от АКСМов со складными прикладом, что было особенно удобно для кавалеристов, с танковых пулеметов «Печенек» и тяжелых НСВ, перевозимых во вьюках, до противотанковых гранатометов и реактивных огнеметов «Шмель». А когда бойцы научатся правильно всем этим пользоваться, Буденный даже не хотел поставить себя на место того немецкого генерала, у которого в тылах появится хотя бы один такой, не связанный дорогами, но мобильный до зубов вооруженный полк. Мотострелки на легких, не знающих преград бронетранспортерах, тоже не будут для противника подарком. Но самой опасной и страшной ударной силой должны стать механизированные корпуса нового типа. Старый кавалерист не был танкистом, но понимал, что именно танки таких командиров, как Рыбалко, Лелюшенко, Горбатов, Катуков и Черняховский, решат исход войны. Сейчас эти люди еще мало кому известны и находятся в тени героев гражданской, которым, кстати, принадлежит и сам Буденный. Но в той истории именно они стали следующим поколением советских полководцев, навсегда вошедших в историю. Им тоже придется многому учиться, потому что от них знания и умения зависит все. Только вчера Семен Михайлович был в лагерях у танкистов Рыбалка. Они были расположены в полусотни километров отсюда. Там в условиях походно-полевых мастерских уже начали снимать с консервации первые поступившие из будущего танки. Глухо стучал где-то за ангарами дизель-генератор. Визжали электрические тали, сыпались искры из-под дисков болгарок и электросварки. Перемазанные чумазые деды и их внуки в одинаковых черных рабочих комбезах возились на машинах со вскрытыми МТО. И сразу нельзя было понять, кто из них кто. Буденный полной грудью вдохнул запах соляра, машинного масла, вслушался в звуки аврала и понял, что люди, которые всем этим занимаются, свое дело знают. Потом, в ходе боев, этот опыт будет использован при восстановлении поврежденной подбитой техники. Единственное распоряжение, которое им было отдано по итогам этого визита, это чтобы график, введенный в строй техники, ему докладывали ежедневно. От танкистов Буденный поехал к кавалеристам, а завтра у него по плану были мотострелки. Генерал-лейтенант инженерных войск Дмитрий Михайлович Карбышев, назначенный комендантом района полигонов, сходу развернул бурную деятельность. И теперь в чистом поле каждый день появлялись новые палаточные городки, размечались места для стрельбищ, танкодромов и мишенных полей для артиллерийских стрельб. Генерал-майор Василевский, взяв на себя все бумажные дела, разворачивал на базе Ставрополь-65 самый настоящий штаб фронта. Семен Михайлович стремился везде побывать лично, все пощупать своими руками и увидеть своими глазами. Сейчас ему предстояло на новом техническом и организационном уровне повторить то, что он уже один раз совершил 20 лет назад, создавая первую конную армию. Тогда на том техническом уровне она стала великолепным инструментом маневренной войны. Теперь же маршалу Буденному предстояло повторить тот опыт в куда более крупном масштабе, только на значительно более высоком техническом уровне. Советским старшим командирам предстояло научиться управлять боевыми действиями на огромном пространстве, в реальном режиме времени, применять все виды вооружения, включая тактические ядерные боеприпасы, не дай бог, конечно, и просчитывать все действия противника на 3 хода вперед. Для обучения войск в качестве инструкторов были собраны как советские ветераны финской, гражданской войны в Испании, боев на реке Халкингол, как и российские контрактники, прошедшие все от Второй Чеченской через 5-дневную войну к операциям по принуждению к миру на Украине и в Сирии. Что самое интересное, специалисты из разных времен сразу же установили тесный контакт и получили у обучаемых старорежимное прозвище «шкуры». Но пройдет время, и повзрослевшие мальчики, ставшие мужчинами, придут и поклонятся в ноги своим сержантам, гонявшим их неразумных до изнеможения. Ибо прав был Александр Васильевич Суворов, говоривший, что шансы выжить в бою растут, если в учении будет тяжело. А если помножить подготовку бойцов на качество и мощь полученного из будущего вооружения, то, как сказал товарищ Сталин, «Иногда мне очень даже жаль немцев. Они просто не представляют, во что собираются ввязаться. Но, как говорится, это уже их проблемы». Конец книги. Читал Сергей Ларионов.